3 сентября. Они все лучше меня, талантливей. Все мастера, в то время как я сомнамбула. Как хорош, например, Трауберг. Чисто, элегантно одет, делает дело, не болтлив. Хочет — курит, хочет — пьет, в меру презрителен. А что же я? Пил, как никто, валялся на улице. Вдруг бросил, теперь боюсь глотнуть, тоже гнусно, трус. Единственное умение называть вещи. Кажется мне, что это умение чувствовало мне Маяковский. В самом деле, почему он проводил некоторые отрезки времени со мной? Не потому, что я был моден. Чем-то я ему нравился. Пожалуй, он чувствовал мне именно метафору. Чувствовал, что и под моим взглядом у булок загибаются гриф и скрипка. Он иногда снится мне. Нет, теперь все реже и реже, почти никогда. Почему? Куда он ушел?